с подножкой вместо стула. Он открывает ящик и осторожно достает пальцами ног четвертушку бумаги и кладет ее на парту. Открывает крышку чернильницы, зажимает перо между первым и вторым пальцами ноги, окунает его в чернила, пахнущие розовым маслом, аккуратно снимает промокательной бумагой повисшую каплю и начинает писать. «Я Эркюль Барфус», — пишет он, — «стою на пороге новой жизни». Он с такой силой вывел первую букву, что образовалась клякса, неважно, думает он, и продолжает. Он пишет, что он новорожденный, что он родился одновременно со своей дочерью, нет, поправляется он, на год раньше, когда он нашел Генриетту, именно тогда, в тот незабываемый миг. Он добавляет что-то о том, что все годы его страданий — ничто по сравнению с одной секундой его счастья с любимой. О билетах в Америку отъезд намечен через неделю, об их планах, о тайно упакованных чемоданах, отложенных понемногу деньгах. Шарлотту, их дочь, они возьмут с собой. Все продумано до мелочи. Они уже договорились с кучером. Тот доставит их в Гамбург Альтону. В их планы посвящена только одна камеристка, косоглазая Елизавета. Она не задает вопросов, так что барон ничего не подозревает. При мысли о бароне его сердце сжимается. Его счастье означает трагедию для фон Бюлова. «Барон — благородный человек», — думает он. «И он, Эркюль, в вечном долгу перед ним. Разве не барон спас Генриетту?» Фон Бюлов — последний, может быть, достойный представитель вымирающего племени истинной аристократии. И именно ему наносит он смертельный удар, лишая его женщины любовь, которой может сравниться разве что с его собственной. И на него накатывает волна ревности. Он беззащитен против ревности, потому что ревность — вечная мрачная спутница любви в похоронном костюме, смерть в миниатюре, оставляющая во рту привкус свинца. Предмет этого чувства может быть ничтожным, но ревность не создана для переговоров. Она живет своей собственной жизнью, этот воспаленный аппендикс любви, и он постепенно успокаивается, вспомнив заверение Генриетты, что она, конечно, вечно благодарна за все, что сделал для нее барон, но все это не имеет значения, все это меркнет в ослепительных лучах всесильной и единовластной любви. Луна зашла за тучи, и комната погрузилась в полную тьму. Эркюль пальцами ног нащупал лампу, подкрутил фитиль, поднял стекло и поднес смоляную спичку. Он проделал все это с тем непередаваемым изяществом, которое обеспечило бы ему успех в лучшем цирке. Комнату озарил бледно-зеленый свет лампы, как будто это была и не лампа, а какое-то светящееся подводное растение. Он снова окунул перо в чернильницу и написал три слова, символ его будущей жизни — Соединенные Штаты Америки. Никто не знает, что их ждет там, но поскольку человек не помнит момента своего рождения, как и не может представить себе собственную смерть, он уже в какой-то степени ощутил вкус бессмертия. Он жил, живет и будет жить вечно. Америка, думает он, это географическая вечность, картографический эквивалент понятию «всегда». Он вздрагивает так сильно, что чуть не падает. На откосе окна, прямо у переплета, сидит ворон. Он тихонько постукивает клювом по стеклу, словно хочет привлечь его внимание. Эркюль, разумеется, не слышит звука, но он чувствует легкую вибрацию. Птица, должно быть, видит свое отражение и думает, что это ее сородич. Мгновенным напряжением воли он проделывает трюк, лежащий на пределе даже его незаурядных возможностей. Он проникает в сознание ворона.